Все это Виктор вкратце изложил Даше и усмехнулся. «Вот такая история. Нужно поскорее убираться отсюда, а группы все еще нет. Я сейчас позвоню в Москву своему знакомому и перезвоню тебе». Через несколько минут Даша уже говорила Виктору. «Вам нужно срочно ехать в Москву. Там вас встретит мой знакомый. Его зовут Сергей. Как только приедешь, позвони по этому номеру». Даша продиктовала номер и спросила. «Запомнил?» От Сергея Даша узнала, что ему с большим трудом удалось попасть к Артему. И в конце концов, его все-таки пропустили. И лишь только потому, что считали, что жить тому оставалось лишь несколько часов. Артем был уже безнадежен. До этого к больному пропускали только одного человека, его водителя. Остальных Артем просил не пускать к нему, потому что не доверял никому. Когда Сергей попал к нему в палату, тот уже ничего не говорил. Но к большому удивлению Сергея, эти несколько таблеток, первую из которых он с трудом разжимая челюсть, все-таки протиснул в рот Артема, вернули умирающего к жизни. Когда он через несколько дней пришел проведать Артема, то ему медицинские работники, бесконечно удивленные чудесным исцелением больного, сообщили, что тот куда-то исчез вскоре после посещения его водителем. Содержание разговора с Сергеем она не стала передавать Виктору и только сообщила. «Сергей вас встретит на вокзале и поможет устроиться на несколько дней. За эти дни ты должен будешь найти водителя. Он обещал Таисии Федоровне позаботиться о ее зяте, если тот пойдет на поправку. Думаю, что водитель где-то прячет его или, по крайней мере, знает, где он находится. Артема ты должен включить в группу, не проверяя, потому что я переправила на Юпитер его детей вместе с их бабушкой, Таисией Федоровной. Я думаю, что если Артему грозит опасность, то он может не довериться мне. Виктор, ты забыл о своем умении вызывать доверие?» «О, действительно забыл», — засмеялся Виктор. «А где мне взять еще 4 человек?» «Сначала найди Артема. Я думаю, что он постарается помочь тебе, так как в его интересах как можно быстрее уйти от опасности, которая ему угрожает, и воссоединиться с детьми. Желаю тебе удачи. До встречи на станции». После разговора с Дашей Виктор позвонил таксисту. Тот сначала не понял, кто ему звонит, но когда Виктор напомнил ему о случае в аэропорту, обрадовался. «Вы обещали помочь. Так вот, такое время настало. Мне нужно уехать в Полтавскую область и немного дальше. Самолетом воспользоваться я не могу, вы знаете почему. Если вы довезете меня до места, я хорошо заплачу. И кроме того, пистолет ваш». Ему было жалко расставаться с отражателем. Но что поделаешь, нужно было как-то выбираться из страны. Это не на капсуле, которая умеет защитить себя сама и мгновенно перенестись на орбитальную станцию. «Когда ехать?» «Когда сможешь, можно даже завтра». «Хорошо. Завтра в 6 вечера тебя устроит?» «Вполне. Я позвоню». «Договорились». После полудня Виктору позвонил Степан. «Как только стемнеет, приеду к тебе с Юрием». «Это хорошо. Я уже договорился с машиной.